В то же время в мозге в небольших количествах образуются некоторые пищеварительные ферменты. В одноклеточных существах все жизненные функции и отправления выполняет одна и та же клетка, но уже в ней образуются специализированные отсеки. Они отличаются и функциями, и биохимическим обеспечением, и строением. В многоклеточном организме распределение функций идет уже по группам клеток. Так закладывались все основные системы, в том числе и специализированная система управления, нервная. Первым сплачивающим и объединяющим началом послужила пищевая первичная полость. Вокруг нее группировались и размещались остальные. Центральная нервная система также расположена в основном вдоль пищеварительного комплекса, от головы до копчика у людей, до хвоста у животных. Основная специальность нервной системы – получение, переработка и выдача сигнальной и распорядительной информации. Где наиболее насыщенный и наиболее жизненно важный приток информации? В области начальной части пищеварительной системы. Видимо, поэтому наиболее интенсивное развитие и выпало на долю окологлоточных нервных узлов, куда поступал этот интенсивный поток сигналов в первую очередь. Из них развился головной мозг. Все основные органы чувств сформировались и разместились тоже у головного полюса, и глаза, и нос, и уши, и язык. Общность происхождения обусловила ряд основных биохимических и функциональных свойств, общих для всех нервных клеток. Так почти все нервные клетки состоят из так называемого тела и отростков, разветвляющихся широко и далеко от тела. Если тело нервной клетки, нейрона, представить величиной с теннисный мяч, то ответвляющиеся от него отростки заполнили бы пространство комнаты средней величины. У двигательных клеток мотонейронов эти отростки и того длиннее. Так, например, мотонейрон, расположенный в спинном мозге на уровне шеи, имеет основной отросток, соединяющий его с мышцей, двигающей ладонь. Если продолжить сравнение нервной клетки с теннисным мячом, то основной отросток, кабель мотонейрона, по которому передается импульс мышцы, должен был бы иметь протяжение в 1,5 километра. В центральной нервной системе человека имеется примерно 14 миллиардов нейронов. Каждый нейрон соприкасается и через эти соприкосновения, синапсы, сообщается с телами и отростками нескольких десятков, а порой и сотен других нейронов. Сигнал по отростку к телу нейрона или от него идет в виде электрического импульса. Но, дойдя до синапса, возбуждает выброс химического вещества-посредника, которое именуют медиатором, от латинского «медиатор-посредник». Подробное изучение этого химического этапа в передаче импульсов и натолкнуло ученых на идею создания современной нейропсихофармакологии. В качестве вещества-посредника в подавляющем большинстве синапсов нервной системы, как центральной, так и периферической, работает несложное соединение ацетилхолин CH3-3, CH2-CH2, OOC на CH3.